Глава 16. Для того, чтобы развить физическую силу, необходимы годы. Для духовной — всего лишь миг. «Вы точно готовы?» — вновь спросила я, с беспокойством всматриваясь в глаза Эмбер. Истел только предполагает, что для открытия сокровищницы падшего Естия требуется два представителя рода Элис. Но он может ошибаться, и тогда... «Доченька, я хорошо осознаю все риски», — мягко ответила женщина, легко толкая дверь, ведущую в зал, в котором совсем недавно Берни расправился с Естием. В конце концов, эту сокровищницу пытались открыть и до моего рождения. Многие погибли, но сейчас у нас нет иных вариантов. «У нас есть варианты. Я сама могу...» — начала было я, но Голец и Вантерфул меня перебил. Голос его был резким и твердым. «Ты не можешь. Никому не хватит магии упокоить такое полчище». «Не сможет маг, а неизвестные артефакты, значит, смогут?» — зло усмехнулась я, уже порядком устав спорить. «Или они, или нас уже ничто не спасет. Ваше Величие, начинайте». И мы действительно начали. Под руководством Истала мы поэтапно проводили ритуал по открытию сокровищницы, но Эмбер не была в курсе всего. Ее магических сил просто не хватило для того, чтобы заполнить все отсеки. Для этого здесь находилась я и мой безграничный резерв, питающий сразу 4 дара. От предыдущей Естии, а ныне Астии, требовалась лишь кровь славного рода Элис. Впрочем, даже участвуя в открытии сокровищницы падшего Естии, я была целиком и полностью против этой идеи. Все внутри меня противилось этому. Я считала, что просто трачу время, которого у нас и без того оставалось мало. Невероятно мало. 3 часа назад, прервав бал, посвященный моему восхождению на трон, я созвала внеочередной совет. Министры были несказанно удивлены тому, что нужно куда-то идти и что-то делать, вместо того, чтобы отдыхать, праздновать и развлекаться. Но всю серьезность свалившихся на нас проблем все же осознали. Правда, не сразу. Выслушав меня, они приняли мои слова за бред мага, реальность которого исказил ритуал. «Я не сумасшедшая!» — вспылила я, невероятно злясь на то, что меня не воспринимают всерьез. Где-то там, по направлению к Страсбурну, безостановочно двигалась орда мертвецов под предводительством 4 личей, а я пока вообще не понимала, как их остановить и как скрыть от Истала в дальнейшем, что явились они по мою душу. «Куратор Вантерфул, у вас есть знакомые за северной границей наших земель? Знакомые, у которых имеются в наличии шкатулки, артефакты?» «Вы хотите отправить письма, чтобы предупредить их?» — спросил секретарь, доставая из кожаной папки чистые листы и перо. «Я хочу узнать, живы ли они». В кабинете, где обычно проходил совет, царило напряженное молчание. Был слышен лишь скрип пера по бумаге, пока мой секретарь строчил письма, а Истал поочередно вкладывал их в шкатулку артефакт. Через час, когда ответы так и не пришли, а я устала бездействовать, намереваясь тотчас переместиться на край наших земель, военный министр предложил лучшее решение. «Мы можем отправить к северной границе магов воздуха. Сейчас они, конечно, ничего не увидят, то если воспользуются особым заклинанием, кошачьим зрением», — добавил Голец и Вантерфул, «то вернуться с ответами еще до рассвета». «Отправляйте», — приказала я и проследила за тем, как мужчина согласно кивает и спешно покидает кабинет. «Еще дельные предложения есть?» Предложения были разными, но по большей части бредовыми. Для того, чтобы остановить целое полчище нежити, да еще и 4 личей в придачу, нам требовалось созвать всех имеющихся некромантов высшего уровня, но сделать это быстро не представлялось возможным. Однако они пытались. Писали письма, отправляли их через шкатулки артефакты, спускались вниз в бальный зал для того, чтобы поднять наверх аристократию, и активно собирали гвардию и жандармов. Еще через час в кабинете ступить было негде. По правую руку от меня сидела взволнованная Эмбер, которой здесь вообще не должно было быть. До этого момента она прекрасно чувствовала себя в окружении гарпий, отвечая на их многочисленные вопросы по поводу собственного исчезновения и чудесного воскрешения. По левую руку возвышался Голец и Браушт, чья гвардия толпилась у дворца словно на плацу. Именно он разрабатывал стратегию грядущего боя. Сражение, которое должно было превратиться в кровавую бойню, потому что против такого количества магии смерти встали бы только самоубийцы. И этих самоубийц здесь было не счесть. Вернувшиеся маги воздуха ясно дали понять, что я не сумасшедшая и мне не показалось. Внизу в долине мертвецов оказалось даже не полчище, а целый копошащийся океан. «Я пойду одна», — тихо, но твердо произнесла среди целого гула голосов. Но меня никто не услышал. За исключением Эмбер, которая тут же схватила меня за руку, и Истала, что нерушимой скалой стоял у меня за спиной. Идея открыть сокровищницу падшего Естия принадлежала ему. «Артефакты. Мощные артефакты получится использовать как накопители, даже если их свойства нам не подойдут», — убеждал он меня, но не присутствующих, которые с его предложением уже согласились. «А еще в Писаниях говорилось о необъятных богатствах», — «Ваше Величие, мы сможем закрыть все долги!» Чересчур оптимистично всполошился казначей. «Да и кто знает, что еще спрятано в той сокровищнице!» Алчно зажглись глаза у военного министра. «Но главное — это артефакты», — подытожил мой несостоявшийся жених. Дальнейший наш разговор проходил за пределами кабинета, где было слишком много ушей. «Я пойду одна», — повторил я, поглаживая кольцо с Хиггса, едва мы выбрались в коридор. «У меня бесконечный резерв, если помнишь. А еще я могу взять под контроль неограниченное количество мертвецов. А можешь потерять контроль над чарами вообще? Рассказать тебе, что бывает с такими магами, Лиция?» Истел почти шипел. «Граница, за которой сильный маг становится элементалем, невероятно тонко». «Он прав, доченька», — вышла к нам Астия. «Нам стоит попытаться открыть сокровищницу». Мнение Эмбер на этот счет и стало для меня ключевым. Этой женщине я отказать просто была не в состоянии. Первый каменный круг. Второй. Третий. На этот раз я уже знала, что и в каком порядке делать. Черные удушающие эманации смерти быстро сменились пылающим пламенем, а затем освежающей водой. Три из четырех четвертинок круга оказались заполнены. Чары стекали по длинным желобам в полу и поднимались по стене вверх, поочередно вспыхивая сиянием. Черный, кроваво-золотой, голубой. Круг искрился, налившись магией, но ему все еще не хватало четвертого компонента. А во мне вдруг зародился страх. В прошлый раз, когда я наполняла последнюю четверть даром влияния, то против воли оказалась над полчищем мертвецов, став не ветром, но чем-то похожим. Магия в буквальном смысле звенела во мне. Я была единой сферой, сосудом, однако это нисколько не помогало. Землю поглощала чернота, неведомая для меня тогда, холодная и жестокая. И увидеть ее снова, ощутить, пропустить сквозь себя я не желала. Но воззвать к четвертой грани своего дара мне все же пришлось. Правда, вместо целого полчища у мертвей мне неожиданно привиделся полуразрушенный серый каменный храм. Занырнув в него, словно ветер, через низкий аркообразный вход я была вынуждена остановиться. Пыльный пол, солнечные лучи кроваво-красного рассвета и четверо мужчин, что стояли у стены. Их широкие спины были обтянуты одинаковыми белыми рубашками, бедра черными штанами с перевязями для сабель. Но не только их одежда и обувь были идентичными. Головы их венчали одинаковые темные макушки, да взлохмаченные, порядком отросшие волосы. «Ты уверен, что на этот раз получится?» — спросил один из мужчин. «Уверен». Сухо, но твердо, с другими интонациями, ответил тот же голос, будто сам себе. «Я видел будущее». Смысла в этом представлении было мало. Я точно не знала этих мужчин, а взглянуть на их лица было попросту невозможно. Одна догадка посетила меня при виде них, но с четырьмя мертвыми всадниками они у меня никак не ассоциировались, хотя бы потому, что были живыми, а прошлое маги видеть не умели. Этот дар принадлежал ведуньям. Я же, судя по всему, могла видеть то, что происходило именно сейчас. Но где? С кем? Я не понимала то, что видела. А в следующую секунду мне стало не до размышлений. Неведомая сила снова рванула меня назад, едва я попыталась подойти к мужчинам ближе. За их спинами было то, что привлекло мое внимание. Неявное сияние, слишком расплывчатое, но какое-то знакомое. Только разглядеть его мне не удалось. «Нужно наполнить чашу кровью», — послышался голос Истола, а следом растревоженный сиплый голос Эмбер. «Я готова». В единый миг я оказалась в зале. Последняя четверть налилась розовым цветом. Каменный круг на стене ярко пылал, приковывал взгляд, но уже через секунды у меня заболели глаза, что совершенно не помешало мне въедливо впиться взором в сосредоточие всей энергии в этом помещении. Магия вибрировала, исходила от меня нескончаемым потоком и втягивалась в круг, словно в бездонную пропасть. В прошлый раз я такого не ощущала. Мне приходилось накрепко удерживать весь этот поток, чтобы он не разнес дворец или даже столицу, а теперь я едва ли им управляла. Даже если бы захотела, не смогла бы остановить. Чары вырывались из меня против моей воли. Не будь у меня бесконечный резерв, я бы уже выгорела, а может быть и вовсе умерла. Но нет, я стояла, даже толком не дышала, въедливо наблюдая за тем, как цвета в круге смешиваются. Еще мгновение, и центр круга расширился до непроглядной темной дыры, что вдруг вспыхнуло кровавым светом. Магия из меня выплескиваться перестала в тот же миг. «Портал», — произнесли мы с Истолом одновременно, но сделать ничего не успели ни он, ни я. Прямо из сияющего марева к нам стремительно вышел мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами. К черным его штанам была пристегнута перевязь для сабли. Вслед за ним из света во тьму в зал вступили еще трое, с его лицом, один в один, как три отражения в зеркалах. «Кто вы?» — спросила я требовательно, задвигая бескураженную Эмбер себе за спину. Тот же маневр провернул и голец и Вантерфул, загородив собой мою тушку, но незнакомцу, что стоял на шаг впереди других, это абсолютно не помешало смотреть только на меня. Он словно и не замечал никого другого. Ни Истала, ни ту, чьей копией я была, ни многочисленных зевак, что стояли все это время за порогом, наблюдая за прохождением ритуала. Он смотрел только на меня. Взгляд его был насмешливым, изучающим и одновременно обворожительным. Слишком уверенным. Он абсолютно не боялся, отвечая мне. «Ты должна знать, сокровище мое. Ты знаешь». Я окаменела, забыв, как дышать, как жить, как думать. Я смотрела и не могла поверить в то, что это действительно он. Тот, кто приходил ко мне во снах на границе с реальностью. Тот, кто занял чужое тело, чтобы увидеться со мной единожды, а после исчезнуть без следа. Тот, кого я уже не надеялась когда-нибудь увидеть. Тот, чей образ любила настолько, что ненавидела. «Павлиция, ты его действительно знаешь?» Обращаясь ко мне, Истал даже не моргал. Весь целиком и полностью он был сосредоточен на одинаковых незнакомцах. Казалось, что мужчина готов атаковать их в любой момент, стоит им только дернуться резче, чем следует. И я, как ни странно, в этом вопросе была с ним солидарна. Темные взлохмаченные волосы длиною до основания шеи, широкие брови, крупный прямой нос. Хищные черты лица Амадина сглаживались благодаря вот этой обаятельной улыбке, благодаря лукавству, что плясало в глазах цвета расплавленного золота. Выше. Он был гораздо выше меня, выше, чем я себе представляла, и шире в плечах, но тем не менее не внушал ужас. Напротив, располагал одним своим взглядом, что было больше похоже на применение чар. «Помнишь, я говорила тебе о своих сновидениях, а ты сказал, что проблемы стоит решать по мере их поступления?» — ответила я Истулу, чем заставила его скосить глаза в мою сторону. «Так вот, проблема поступила». «Проблема? Сокровище мое, я решение». Улыбнулся Амадин мягко и сделал шаг вперед, что мне совершенно не понравилось. К своему пламени я воззвала в ту же секунду, но, похоже, нисколько мужчину не напугало. Ни его, ни его спутников, что были его копиями. «О чем вы?» — сузив глаза, потребовала я ответа. «Ты должна знать, раз открыла проход», — поведали мне, но, видимо, осознав, что я вообще не понимаю, о чем речь, мой ночной кошмар раздраженно пояснил. «Я исполню одно твое желание. Любое желание. Но после ты будешь принадлежать мне». «Лиция!» — воскликнула Эмбер, демонстрируя собственный ужас. «Они демоны!» — резюмировал Истал, и я вспомнила о том, что подтверждало его слова. «Для наследников аристократических демонических семей еще в младенчестве создавали копии, и никто не знал до последнего, кто именно на самом деле наследник. Этим заклинанием воспользовалась Иглеция Бендон, делая из меня копию Эмбер. Даже не думай соглашаться. У нас еще есть время что-нибудь придумать». «Время». Увидев незнакомцев, осознав, что передо мной стоит Амадин, я на мгновение выпала из реальности, забыла о причине, почему мы вообще решили попытаться открыть сокровищницу падшего Ести. А теперь резко вспомнила и осознала, что времени на бездействие у нас больше нет. Мертвецам понадобятся еще сутки, чтобы добраться до столицы, но окраины Страсбурга и их жители пострадают уже сейчас. Разве я могла позволить такому случиться? Как я могла позволить такому случиться, если решение этой проблемы находилось у меня прямо под носом? В сказках демоны всегда исполняли желания тех, кто их призывал, но расплата. Впрочем, сейчас я, наверное, была готова заплатить любую цену. Слишком страшным являлось то, что я видела. Меня, некроманта, те личии, витавшие вокруг эманации смерти, приводили в ужас. «Я...» — выдохнул я, пытаясь взвесить все за и против прямо здесь и сейчас. Магия во мне сходила с ума. Чары перекатывались под кожей по венам вместе с кровью, бурлили под натиском моих эмоций, меня разрывало от них. «Соглашайся, соглашайся», — шипел Амадин, но на самом деле не произнес ни звука. Все так же улыбался, напряженно следя за мной, и наверняка ощущал, что я использую свой дар влияния, чтобы прочесть его. «Ты нужна мне, вздорная девчонка». Я вновь попыталась ответить, но меня отвлек Астарий Геби, осторожно тронувший меня за руку. Как домовой появился в ритуальном зале, я не видела, но у стены заметила его мнущихся и не менее обеспокоенных родственниц. «Они не демоны, милая Лиция», — тихо проговорил бывший повар Академии Проклятых, но его услышали все, что не заставило мужчину отступить. «Они хуже». «Возвращайтесь обратно», — приказала я и услышала, как Истал с облегчением выдохнул. «Открытие портала было ошибкой. Мы не знали, что делали». «Но теперь это не имеет значения, сокровище мое», — мягко возразил Амадин, однако пальцы его сжались в кулаки, что не осталось без моего внимания. «Мы не можем вернуться обратно, пока желание не будет загадано и исполнено». «А у меня нет времени с вами возиться», — выплюнула я зло. «Мама, пусть наших гостей разместят». «Лиция, не смей!» Последняя фраза принадлежала Истулу, но я едва ли ее расслышала. Круто развернувшись, юркнула меж обескураженной толпы, выбираясь в коридор и стремительно сбежала по ступенькам на первый этаж. В эти секунды армия мертвецов уже наверняка подступала к границе, так что я не видела смысла и дальше тянуть драгоценные минуты. Сейчас у меня еще имелись все шансы их остановить, а точнее, обернуть против тех, кто ими управлял. «Павлиция!» — громко окликнул меня Амадин, стоило мне выбраться в свежесть рассветного утра. Призвав водную Хиксу, я оседлала ее, обернулась, но всего лишь на миг. В темных волосах мужчины под лучами утреннего солнца казалось, что затесалось пламя. Но иномирца в нем все же выдавали именно глаза. Золотые, завораживающие. У меня к нему было так много вопросов. Я так сильно хотела, чтобы он наконец-то меня обнял, но случиться этому было не суждено. «Министр, портал до границы!» — приказала я, глянув своему ночному кошмару за спину, но на месте не осталось. Пятками легонько ударила Олли по бокам, призывая ее тем самым сорваться с места. Еще через миг перед нами все же открылось голубое портальное кольцо, размерами не уступающее Хиксе. В него-то она и нырнула на всей возможной скорости, сделав всего один протяжный прыжок. Выскользнули мы уже над обрывом, едва не свалившись вниз. Несколько мелких камней осыпались в чернильную бездну и навсегда пропали среди копошащихся у мертвей. «Назад, ваше величие!» — раздался крик позади меня. Но Хикса и без подсказок уже сделала несколько шагов назад, а после и вовсе рванулась, чтобы я имела возможность осмотреть свое многочисленное войско. В первых рядах, как ни странно, стояли некроманты-аристократы во главе с Галецием Брауштом, а позади них гвардия и жандармы, фактически бесполезные звенья этой цепи. Глянув еще раз вниз, не заметив четырех всадников, возглавляющих мертвое шествие, я вновь посмотрела на присутствующих смертников, среди которых был даже Ио. 10, максимум 20%. Столько они могли подчинить все вместе, но подавить всю Орду у них однозначно не получится. Им просто не хватит на это резерва. А у меня хватит. Но, к сожалению, Истел был прав. Я знала, что потеряю себя, если выпущу столько магии, однако эти личи были здесь по моей вине. Люди, обычные люди и маги могли пострадать по моей вине. Новый портал открылся бесшумно, лишь на мгновение ослепляя нас голубоватым сиянием, не давая Галецию Брауштю подойти ко мне. Я знала, кто должен был выйти из него, а потому решила действовать на опережение. «Сокровище мое, ты ведь не сделаешь этого», произнес появившийся на пригорке Амадин, на секунду меня отвлекая. Мне все еще не верила, что он действительно был здесь, что он настоящий и что я теперь точно знаю, как он выглядит. Скатившись с Хиксы на землю, я позволила себе короткий ответ. «Я уже это сделала». И с этими словами спрыгнула прямо вниз в кажущуюся бездонной пропасть. Все свои 4 дара призвала одновременно, находясь в полете, а точнее в свободном падении, ощущая, как стылый ветер насквозь пронизывает грудь. Смертельная смесь для всего живого и мертвого. Вероятно, здесь больше никогда ничего не вырастет, но это малая цена за чужие жизни. И моя жизнь малая цена. Копошащееся, дурно пахнущее войско стремительно приближалось, а точнее это я приближалась к земле. Эманации смерти выплескивались из меня словно из ведра, и их объемы вскоре должны были позволить мне воспарить над равниной. Но я взлетела раньше. Больше того, взлетела не по собственной воле. Кто-то меня подхватил. Резко распахнув веки от того, что меня внезапно дернуло вверх, я сначала увидела, а уже потом почувствовала теплые золотые чешуйки, к которым прижималась. Огромная драконья голова с острыми наростами по линии вытянутой шеи выпускала залпы огня один за другим. Мощные крылья разрезали воздух, сваливали пылающих мертвецов с ног. Длинный хвост развеивал пепел по ветру. Я обнаружила себя верхом на драконе, но он был не один. В небе над северной границей Страсбурна летало сразу 4 золотых крылатых ящера. 4 решения моей проблемы. 4 новые проблемы, каждый размером с четверть дворца.